Параграф 5. Христианство и народные верования. Автор древнейшей русской летописи «Повести временных лет», рассказывая о крещении Руси, писал, что киевляне плакали, когда по приказу князя Владимира статую Перуна стали спускать по реке. Упоминается в летописи о том, что крещение часто проходило насильственно, огнем и мечом, как и в Западной Европе. Причиной тому была практически полная неподготовленность основной массы населения к истинам христианства. Русское язычество имело достаточно длительную историю, но все-таки не было изжито к моменту, когда князь Владимир решал вопрос о выборе веры. Принятие христианства было прежде всего связано с потребностями зарождавшейся древнерусской государственности, которая нуждалась в новом идейном обосновании, позволяющем Руси стать вровень с сильными державами тогдашнего мира. Интересно, что переход к новой вере был осуществлен князем Владимиром после его попытки реформировать язычество. Стремление к политической централизации и укреплению авторитета власти великого князя выразилось и на идеологическом уровне. Владимир преобразовал пестрый пантеон многочисленных племенных славянских богов так, чтобы создать строгую иерархическую систему. Однако реформа не оправдала возлагаемых на нее надежд, и именно после этого встал вопрос о новой вере. К тому времени молодое русское государство вышло на международную арену. С ним вынуждены были считаться такие мощные державы, как арабский халифат и Византия. Союза с киевскими князьями искал и Папа Римский. В этом смысле выбор религии был связан с выбором политической ориентации. Вместе с тем сыграли свою роль и духовные запросы. В «Повести временных лет» дается очень характерный рассказ о том впечатлении, которое произвело на русских, побывавших в Византии, богослужение в христианской церкви. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где они служат Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба там лучше, чем в других странах». Богослужение, которое давало возможность мгновенно вырваться из рамок земного мира, на многие века займет центральное место в религиозной и духовной жизни Руси. Но вопрос заключается в том, насколько сильна была потребность в смене религии у разных слоев общества. Сознание политической элиты в данном случае еще не раз такая ситуация будет складываться в русской истории, явно опережало массовое сознание. Христианизация Киевской Руси была проведена сверху, как впоследствии многие другие реформы. Язычество и христианство. В первые века после принятия христианства, примерно до XII-XIII веков, существовало двоеверие, система религиозных представлений, в которой языческие и христианские верования пересекались, взаимодействовали и проникали друг в друга. Двоеверием были охвачены даже образованные, просвещенные круги русского общества. Так безымянный автор «Слова о полку Игореве», одного из блестящих образцов древнерусской литературы, рассказывает, что его герой едет поклониться храму Пресвятой Богородицы в Киеве в благодарность за чудесное избавление от плена. Но одновременно упоминаются и древние языческие боги, которые тоже покровительствуют князю Игорю. Автор, являясь и язычником, и христианином одновременно, не воспринимает еще разницы между теми и другими религиозными представлениями. Они образуют в его сознании единое целое. Конечно, постепенно, по мере того, как церковь укрепляла свои позиции и христианство все глубже проникало в умы, такая цельная система начала разрушаться. Язычество стало восприниматься иначе, как нечто чуждое, противное христианству, как греховное заблуждение, за которое человека ждет кара на том свете. Но даже в этой ситуации оно все-таки продолжало существовать и даже развиваться. Представители русского духовенства пишут специальные поучения, направленные против тех, кто лишь формально считается христианином, а в душе остается язычником. Они жалуются на то, что многие предпочитают ходить не в церковь, а на языческие празднества и почитают волхвов, языческих жрецов, больше, чем священников. Особенно сильны были пережитки язычества в крестьянской среде, в основной своей массе необразованной, получавшей информацию о христианстве только из уст священника во время проповеди. Видим ведь игрища утоптанные, с такими толпами людей на них, что они давят друг друга, являя зрелище бесом задуманного действа, а церкви стоят пусты. Когда же приходит время молитвы, мало людей оказывается в церкви. Из повести временных лет. В народном сознании христианство переосмыслялось. Вбирая в себя старые языческие представления, оно создавало новые мифы. Так древний бог Велес, покровитель скота, совместился с христианским святым Власием, которому крестьяне молились, чтобы он уберег скотину от болезней. Илью пророка наделяли функциями Перуна, бога грома, и создавали о нем легенды. Некоторые языческие боги стали восприниматься как бесы, лешие и водяные, духи лесов и воды превратились в воинство сатаны. Крестьянство, неразрывно связанные всей своей жизнью с природой, продолжала, как и в старые времена, обожествлять ее. Еще в XIX веке в деревнях продолжала жить вера в силу заговоров, магических заклинаний, сил природы, чтобы они дали здоровье, удачу, хороший урожай. В заговорах обращения к обожествленной природе причудливо смешиваются с молитвами к Христу и святым. Господу Богу помолюся, и святой Деве, и святому Николаю, и святой Пречистой, и тебя прошу, красное солнце, и тебя прошу, ясный месяц, и вас прошу, зори зареницы. Русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно было сказать, что преобладало в образовавшейся смеси. Из донесения кардинала Дели папе Римскому. 15 век. Таким образом, народное сознание, усвоив элементы христианства, продолжало осмыслять его и творить мифы. Частично на старом, частично на вновь усвоенном материале. Христианский обряд. Элементы язычества проявлялись и в том особом значении, которое придавалось обрядности. Ведь для язычников обряд имеет магические свойства, и от неизменности ритуала зависит результат. На Руси обряд был одним из важнейших элементов религиозного сознания. Очень ярко это проявилось в эпоху церковного раскола. Вспомним, чем был спровоцирован раскол. Наиболее мощное социально-религиозное движение в России, охватившее огромные массы населения, не только крестьянство, но и другие слои общества, бояр, посадских людей. В середине 17 века патриарх Никон принял решение о необходимости реформ богослужения. При этом он обращался к византийским древним образцам, в сущности желая только исправить неточности в переводах богослужебных книг, допущенные еще столетия назад. Одновременно он пытался упорядочить культ святых и добиться единообразия в их почитании. В результате долгой и кропотливой работы многочисленных справщиков и переводчиков выяснилось, что русское богослужение действительно стало значительно отличаться от греческого. Поэтому Никон ввел некоторые новшества. Одни песнопения заменил на другие, вместо крещения двумя перстами постановил креститься тремя, как это было в Византии с XII века. Все эти изменения нисколько не затрагивали сути христианского вероучения, его догматов, тем не менее реакция на них была невероятно бурной. Распространились слухи о том, что Никон — антихрист. Возникло движение староверов, людей, которые не хотели принимать реформу и продолжали верить на старый лад, соответственно, разрывая связь с церковью. Не желая подчиняться Никону, 8 лет бунтовали монахи Соловецкого монастыря, 1668-1676, выдерживая осаду правительственных войск. Готовясь к концу мира, так была воспринята реформа, крестьянство целыми деревнями уходила в леса, забрасывая дома и невозделанные земли. По стране прокатилась волна самосожжений. По очень приблизительным данным, таким образом, к концу XVII века покончили с собой 9 тысяч человек. Движение раскола привело к тому, что в России образовались две церкви – официальная и старообрядческая. Религиозный раскол знала и Западная Европа в эпоху Реформации, когда зародился протестантизм, но в России раскол происходил под знаком возвращения к старому. Вопросы об изменении догматов, нравственных норм, отношений человека и Бога, о новой общественной роли церкви отнюдь не занимали умы старообрядцев. В расколе проявилась отличительная черта массового сознания, его традиционность, ориентация на обычаи и сопротивление всему, что нарушает их, даже если эти нарушения не принципиальны. Также упорно впоследствии массовое сознание сопротивлялось реформам Петра I. Западные обычаи, которые вводились в быт, нравы, в хозяйственную действительность, воспринимались не только как нечто чужеродное, но и угрожающее самим основам жизни. И традиционность религиозного массового сознания – и сохранение пережитков язычества – все это черты отнюдь не уникальные, имевшие место не только в России. И в Западной Европе разрыв между интеллектуальной элитой и массами был велик. Но католическая церковь гораздо более упорно и деятельно работала с народным сознанием, популяризируя христианство. В Древней Руси паства была лишена такого продуманного и планомерного воздействия со стороны церкви. Как и в Византии, верующему предоставлялась достаточно большая внутренняя свобода в общении с Богом через молитву. Сказывался и весьма невысокий уровень образованности приходского духовенства, непосредственно общавшегося с народом. Христианские идеалы в народном сознании. Итак, большая часть населения Древней Руси не расставалась полностью с языческими верованиями и слабо разбиралась в догматах христианства. Но это вовсе не означает, что не были усвоены нравственные идеалы христианства. Они проникали в массовое сознание через проповеди, иконопись, отчасти через чтение богодухновенных книг и становились органической его частью, хотя при этом, конечно, претерпевали некоторые изменения. Очень распространен был культ Богородицы и святого Николая Угодника, которого даже называли русским богом. В массовом сознании и Богородица, и святой Николай воспринимались как заступники христиан. С ними была связана идея милосердия и любви по отношению к ближнему. Высоко ценился евангельский идеал святой бедности, противопоставленный нечестно нажитому богатству. В легендах, сложных народом, нередко сам Христос, приняв облик нищего, странствует по земле и просит милостыню, проверяя, не забыли ли люди о его заветах. Важную часть русского фольклора составляли духовные стихи, стихотворные обработки наиболее популярных сюжетов Священного Писания и житий святых. Одним из главных мотивов духовных стихов было второе пришествие Христа и страшный суд, ожидающий грешников, и прежде всего тех, кто притеснял слабых и творил несправедливость. В массовом сознании четко запечатлелась идея о противоположности земного и потустороннего миров. Потусторонний мир являл собой царство гармонии и справедливости, в том числе и социальной правды, а земной — царство кривды, под которой подразумевались любые формы зла и уклонения от идеала. В одном из духовных стихов, стих о голубиной книге, соперничество добра и зла изображалось как борьба двух зверей, которая заканчивается следующим образом. «Как правда пошла по поднебесью, а кривда осталась на сырой земле». Христианский образ рая, где все притесненные получат награду за свои страдания, породил множество легенд о земном рае. Местонахождение его могло быть разным. Согласно некоторым легендам, он находился где-то в Сибири, но одно оставалось неизменным — зло туда не допускалось. Все эти представления, взятые вместе, образовывали особую народную религиозность, во многом расходившуюся с официальной, но питавшуюся все-таки идеями и нравственными ценностями христианства. Вопросы и задания к параграфу пятому. Вопрос первый. Какую роль сыграло принятие христианства для развития России? Второй вопрос. Приведите примеры, подтверждающие, что в массовом сознании сохранились языческие верования. Третий. Какие отличительные черты массового сознания проявились в эпоху раскола? Четвертый вопрос. Расскажите, какие элементы христианского вероучения вошли в народное сознание? Вернемся к вопросам, поставленным в начале этой главы. Сравнивая ее историю со средневековой Западной Европой и Востоком, мы можем сказать, что Россия действительно дала особый вариант развития, хотя он имеет целый ряд сходных черт с соседними цивилизациями. При этом элементы западной модели, появившиеся еще задолго до реформ Петра I, с течением времени усиливались.